Эпилог. Вернувшись к себе, я окинул взглядом предоставленные императором покои и, чувствуя абсолютнейшую пустоту в груди, присел на край аккуратно застеленной кровати. Мыслей не было. Совсем. Эмоции, как таковые, тоже отсутствовали. Благословенный холод, принесенный с ледяных равнин, все еще спасал от боли и переживаний. Но особого облегчения это не приносило. Император Ориан умер. Я знал, чувствовал, что в этом есть и моя вина. Знал это как человек, которому по должности было положено защищать великого императора. Никакие оправдания не помогали избавиться от мысли, что я не справился. Ни молчащая печать, ни отсутствие наказания, ни даже тот факт, что мне было приказано этого не делать. Император Ориан умер, и мастер Зен не пережил его ни на миг. Но сожалеть... Расстраиваться или посыпать голову пеплом было теперь бесполезно. Все, что мне оставалось, это исполнить последнюю волю повелителя и найти тех, кто был причастен к его гибели. И я сделаю это. Клянусь. Сделаю, потому что иного выбора не осталось. Мой взгляд упал на стоящий рядом стул и ненадолго задержался на аккуратно сложенной одежде. Черной одежде, разумеется. Сложенной точно так же, как та, что я увидел в башне в свой самый первый день ученичества. «Будь достоин, ученик», — гласила лежащая сверху записка. Я молча встал. Забрал со стула стандартное облачение мастера тени, в котором неизменно видел учителя. Также молча переоделся. А затем взял в руки маску и кинул тоскливый взгляд на висящее рядом зеркало. Что ж, пожалуй, это хорошая идея. Раз император Ориан полагал, что слишком юная тень способна его дискредитировать, то пусть тогда никто не увидит моего лица. Мастер Зен прикрывал маской свое увечье. Мне же придется прятать молодость. Шутки кончились, игры тоже. Я тень, у которой по-прежнему есть хозяин. И пусть его пока еще высочество Кариан совсем не тот человек, которому я хотел бы служить. Пускай он недоволен решением отца едва ли не больше, чем я. Пускай оставлять нас рядом – самая худшая идея из тех, что только могли прийти императору в голову. Но Кариан, новый повелитель, хочет он того или нет. И до тех пор, пока он нужен империи, или же до тех пор, пока он сам не скажет иного, я поклялся ему служить. Так, как должен был служить его погибшему отцу. Натянув на голову маску, я спрятал ее края под воротник. Быстро собрался, окинул еще одним взглядом осиротевшую комнату и решительно вышел, совершенно точно зная, что больше сюда не вернусь. Конец первой книги.